Глава 14. «Пусть сердце ваше покинут тревоги. Вы верите в Бога, так верьте и мне. В доме отца моего комнат много. Будь не так, разве я бы сказал вам, что иду приготовить вам место? И когда я уйду, приготовлю вам место, я вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там же, где я. А куда я иду, путь туда вам известен». «Господь, мы не знаем, куда ты уходишь», — возразил Фома. «Так откуда мы можем знать путь?» Говорит ему Иисус: «Я — путь, истина и жизнь. Только через меня можно прийти к Отцу. Раз вы меня знаете, вы узнаете и Отца. И отныне вы его знаете, даже видели». «Господь, — говорит Филипп, — покажи нам Отца, и больше нам ничего не надо». «Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп», — отвечает Иисус. «Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Те слова, что я вам говорю, я не от себя говорю. Это Отец, который во мне, совершает свои дела. Верьте мне, я в Отце, и Отец мой во мне. А не верите мне, из-за дел этих верьте. Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит в меня, будет делать те же дела, что и я, и даже больше сделает, потому что я отправляюсь к Отцу. Все, о чем не попросите, призвав мое имя, я исполню, чтобы был прославлен Отец через Сына. Если меня вы о чем-то попросите, призвав мое имя, я исполню. Если меня вы любите, то исполните то, что я вам заповедал. И я Отца попрошу, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами. Тот заступник — Дух истины. Мир его принять не способен, потому что не видит его и не знает. Но вы его знаете, ведь он теперь с вами и останется в вас. Я сиротами вас не оставлю, снова к вам возвращусь. Еще немного, и мир меня уже не увидит, а вы меня будете видеть, потому что живу я, и вы будете жить. И в тот день вы узнаете, что я в Отце моем, вы во мне, и я в вас. Кто хранит мои заповеди и исполняет их, он и есть тот, кто любит меня. А того, кто любит меня, и Отец мой полюбит. Я тоже его полюблю и явлюсь ему». «Господь, — говорит Иуда, не Искариот, — как это? Ты собираешься явиться нам, а не миру?» Иисус ответил ему: «Тот, кто любит меня, мое слово исполнит. И тогда мой Отец полюбит его, мы с ним вместе придем к нему и поселимся у него. Кто не любит меня, слов моих не исполняет. А то слово, что слышите вы, не мое, но Отца, который послал меня. Я сказал это вам, еще будучи с вами. Заступник же, Дух Святой, которого ради меня пошлет вам Отец, он всему вас научит и напомнит все, о чем я сказал вам. Мир, говорю я вам на прощание. Я даю вам мой мир, но не тот мир, что люди дают, я даю вам. Прогоните тревоги из сердца и не страшитесь. Вы слышали, я вам сказал, ухожу, и сказал, я вернусь к вам. Если бы любили меня, вы были бы рады, что я ухожу к Отцу, ведь Отец мой больше меня. Я сказал все теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили мне. Говорить с вами мне недолго осталось, уже близко властитель мира. Надо мной у него власти нет. Но мир должен узнать, что люблю я Отца, Вот почему я исполню все, что он мне повелел. Вставайте, уходим отсюда.